Незримая тень скользнула мимо, колыхнув воздух оранжереи, и исчезла, пройдя сквозь стену. Выход пенетратора из захваченного тела. Лючано уже видел это на горлице. Только полковник-артиллерист сгорел сразу, без жуткой прелюдии. Рифеймы, как ни в чем не бывало, поднимались с колен. «Добрый знак», — возвестила блондинка. «Вы явились, и брата Айомбу забрали ангелы. Теперь он с ними, и душа его поет. Мы рады, что вы сопутствуете нам в Шеоле. Пребывайте в покое, и ангелы вознесут вас. Верьте, братья, и воздастся по вере вашей». «Кстати, вы голодны?» Последнюю фразу девушка произнесла уже без всякого пафоса. Неофиты переглянулись. Желание спорить с религиозными фанатиками-извращенцами не возникло ни у кого. Даже легат помалкивал. «Вы голодны?» — повторила блондинка. «Да», — выпалил Лючано. «Тогда советую вам набраться терпения. Время обеда настанет через 2 часа. А пока устраивайтесь». Она обернулась к варвару, подпоясанному алым кушаком. Тот аж засветился от нетерпения. Так ему хотелось кинуться к Тарталье. «Бросьте меня голодным, Боро-Боро!» ахнул добряк Гишер. «Это же толстый Ува! Дружок, ты сидел с ним в Мейгиле. Вот уж приятная встреча!» «Брат Ува выразил желание позаботиться о вас», — мило улыбнулась блондинка. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. От 50 до 11 лет тому назад. Один и тот же человек наслаждается 6-м концертом Штеймана для фагота с оркестром, а час спустя дегенеративным комик-шоу «Загляни под юбку». Один и тот же человек рыдает, стоя в Кремерской галерее искусств у скорбной Регины, а на завтра точит слезы, листая очередной том похождений межпланетной страдалицы Анны Марии Рудивокс. Ты подаешь нищему грошек и тратишь 1000 на проститутку, переводишь старушку через дорогу и забываешь о могиле собственной матери. Свято блюдешь диету, чтобы однажды напиться до полусмерти под бифштекс с кровью. Ссоришься с другом, миришься с врагом. Путаешь одного с другим, говоришь комплименты и гадости каждому из них поочередно, и ты искренен во всех случаях. Почему ты? Я? Мы? Мир стал бы отвратителен, будь мы устроены иначе. Толстый Ува родился неудачником. Если в детстве он 3 избежал котла, так его заслуги в этом не было. Гримасы судьбы и все. Первый раз Уву выкупил отец, взамен отдав соседям молочного поросенка и одеяло. Соседи, час назад укравшие ребенка прямо из колыбели, не возражали. Они любили поросятину. Опять же, глупо оспаривать право родителя самому употребить дитя в пищу. Честное воровство – одно, взаимовыгодный обмен – другое, а имущественные права, подкрепленные увесистой дубиной – третье. На кимчуге умели понимать друг друга. Отца крайне своевременно зарезали горцы из союза племен Рера, когда он собирал на склоне Тинджана травы и коренья. От приправ суп начинает хорошо пахнуть, это знает каждый. Горцам было не жаль трав и кореньев. Отца им тоже было не жаль. Ходит тут, собирает. С дубиной. Пусть лежит. Так спокойнее. Ува стал без отцовщины и даже не смог поблагодарить горцев за чудесное вмешательство. Он не умел говорить. А когда научился, то разучился благодарить. А вот такие дела. «У каждого свой страх», — бормотал дедушка Мыжи Тюмен. Страх толстого Увы назывался «котел». Он бил тех, кто младше и слабее, отбирал вареное просо, завернутое в листья банана, валил на землю, садился сверху и плевал на затылок. Большим и сильным он старался не попадаться на глаза. От больших тянуло запахом кипящего котла. К сожалению, маленькие слишком быстро вырастали. Ува тоже рос. Он хотел сделаться могучим Увой, а стал толстым Увой. Тоже ничего, если сидеть на враге верхом и плевать на вражеский затылок. А вот если враг сидит на тебе, или того хуже, тащит за ногу к котлу, радуясь накопленному тобой жирку, пришлось искать покровителей. «У каждого свой страх», — бормотал дедушка Мыжи Тюмин, греясь на солнышке, Принеси кому-нибудь свой страх на ладонях, и обретешь хозяина». Ува послушался дедушку. «Тот, кто дожил до последних зубов, мудр. Слушайся такого и избежишь котла». Положив страх на ладони, толстый Ува склонился перед вождем Куйкиняком, а потом, ночью, склонился еще раз. Перед хитрецом и сукликом, очень уважаемым разбойником. Вождь принял страх Увы, положил в памятную сумму и обещал защиту. Разбойник тоже принял Увин страх, который от разделения не сделался меньше, а напротив увеличился вдвое и разрешил обнюхать себя в знак верности. «Держись меня», — сказал хитрец и суклик, от которого пахло не слишком хорошо. «Со мной будешь есть ты, а не тебя. Понял, да?» «Возьми дубину отца», — сказал вождь Куйкиняк, разбив Уве нос и слезав кровь в присутствии трех свидетелей. «Ходи за моим плечом. Запомнил, да?» Раздав страх кому надо, толстый Ува превратил свою жизнь в праздник. Днем он ходил за плечом вождя и размахивал дубиной. Ночью он держался разбойника, грабя вместе с ватагой и суклика случайных путников. Когда разрешали, спал. Когда до него доходила очередь, складывал стихи, как любой арим. Очередь доходила редко. Ува родился тугодумом. На рассвете он молился доброй богине Авсенах, на закате – злому демону Микифлю. Живот Увы стал тугой, как барабан. Уважаемый разбойник и суклик хлопал Уву по животу, смеялся и шутил. «Вкусная требуха, да? Никто не съест, только я, да?» Хитрец и суклик всегда делал так. Сперва смеялся, а потом шутил. Чтобы знали заранее, шутка. Праздник длился 48 месяцев и 6 дней. Потом толстый Ува отправился в тюрьму Мейгиле, подменышем за хитреца и суклика. В тюрьму аримы садились нечасто. Обычно правосудие вершилось на скорую руку, в кругу племени или за кругом в поединке при тайном потакании вождей. Но если дело касалось летучих варваров, явившихся из-за облаков и ничего не смыслящих в искусстве стихосложения, аримам приходилось нарушать традицию. Варвары полагали, что где есть правосудие, там есть и тюрьма, а в тюрьме непременно должны быть сидельцы. «Есть сидельцы? Правильно», — утверждали варвары, «а есть сидельцев? Неправильно». «Не могу же я сам идти в тюрьму», — сказал разбойник и суклик. Он не смеялся, и всем сделалось ясно. Нет, не шутит. «Я очень уважаемый разбойник, да? Я ограбил летучего варвара, который скупал идольцев и маски из перьев, да? Я взял все его полезные вещи, да? Ува, ты идешь в тюрьму за меня, да?» «Да», — согласился могучий вождь Куйкиняк. «Ува, ты идешь». «Ну, иду», — кивнул Ува. В дальнейшем он 5 раз побывал в Мейгиле. 2 раза подменышем, 2 за честный разбой и 1 по недоразумению. Его знали, и он знал. Его уважали, и он уважал. Его обижали, и он тоже. Это был не праздник, но вполне сносная жизнь. Главное, в тюрьме не имелось котлов. А употребить толстого Уву сырым или жареным на костре, зная, что Ува отдал свой страх вождю Куйкиняку и хитрецу и суклику, такого не делали, да? Даже ястребы с острова Хаймубы. «У каждого свой страх», — бормотал дедушка Мыжи Тюмен. Он сильно одряхлел, выжил из ума, но по-прежнему грелся на солнышке, собираясь жить вечно. «Отдай кому-нибудь свой страх, и к тебе придет новый». Новый страх толстого Увы носил имя Лючана Барготта. Вначале Ува не узнал свой новый страх. Наоборот, он был уверен, что это он, толстый Ува, страх летучего варвара, оказавшегося на тюремном островке. Как пройти мимо большого удовольствия? Никак. В ожидании перевода на Хаймубу варвар оказался кстати. Его можно было обижать долго и разнообразно. Ува же не знал, что обижает колдуна? Нет, не знал. А когда узнал, стало поздно. Колдун сглазил толстого Уву. «Я Пусонг и сын Пусонга», — кричал Ува, не собираясь кричать про себя такие гадости. «Я Ориого Рухо, вредный Ориого Рухо». Слова летели с языка, словно травы и коренья, в котел, где живьем варился бедный толстяк. Потом Уву били, как бьют всякого орио-горухо, и доставляли разные неприятности, и делали раковины для мужской пользы. Его оставили в живых, чтобы вожди-сидельцы с острова Хаймубы тоже получили свое большое удовольствие. Но Ува сидел по недоразумению. Вместо Хаймубы, где ястребы с нетерпением ждали самозванца орио-горухо, его выпустили на свободу. Домой Ува не вернулся. Слухи на Кемчуге имеют длинные ноги. Уважаемый разбойник Исуклик и могучий вождь Куйкайняк небось уже сложили красивые стихи в честь соплеменника, опозорившего род. Заранее, чтобы все знали, каждому из племени достанется по кусочку, и каждому из ватаги по кусочку. Ува толстый, всем хватит. Зачем, да? Чтобы позор разлетелся на части, побулькал в животах и вышел наружу безобидным вонючим дерьмом, согласно заветам доброй богини о сынах. «Шиш вам, дураки!» – пробормотал дедушка Мыжи Тюмин и был прав. Из космопорта, расположенного на Ивликене, крупнейшем острове Кемчуге, стартовал грузовик-дальнобойщик, принадлежащий компании Данко ЛТД. На его борту покидал родину вольнонаемный грузчик Уванникян Кемчичан, таская в трюме кипа прессованных водорослей Чирим-Чирим. «Заварите в чайничке щепотку Чирим-Чирим и долой заботы!» — гласила реклама на тех планетах, где торговля растительными наркотиками была легализована. А шаманы Марокля и Анарата платили за водоросли прогнозами будущего, сбывавшимся в 90 случаях из 100. Добавленный в отвар мухоморов и голубицы, Чирим-Чирим замечательно расширял сознание, привлекая духов-проводников. Толстый Ува и знать не знал, что его так красиво зовут – Уванникян Кемчичан. Это выяснили летучие варвары, прежде чем увести Уву за облака. Они забрали у него справку об освобождении и что-то сделали с пальцами Увы. Теперь, когда он трогал пальцем «идентификатор», слово не выговаривалось иначе, чем по слогам. Всякий мог выяснить, какое у грязного дикаря красивое имя. О, Ува быстро понял, что он грязный дикарь, и ни капельки не обиделся. Пусть называют плохими словами, зато котел и колдун остались далеко-далеко. Он смеялся неделю, смеялся две, а после сообразил, что летучий варвар Лючана Барготта однажды тоже покинет Мегили и всем за облаками расскажет, что Ува – вредный орио-горухо, или того хуже, найдет Уву и заставит слух самоунижаться. Надо прятаться. За 9 лет скитаний толстый Ува сменил 3 планет. Он был грузчиком и уборщиком, санитаром и служителем морга. Пас косяки сельди, подключен к нейроблоку крошечной субмаринки. Читал курс лекций «Основы стихосложения аримов» в Ваночкорском университете. Ухаживал в зоопарке за чачью наскими лемурами. Нанялся донором спермы, но быстро уволился, потому что ему приснилась добрая богиня в сынах и укорила. Работал консультантом на съемках фильма ужасов про каннибалов. И даже снялся в маленьком эпизоде, сделав по требованию режиссера татуировки на щеках. 2 раза сидел, по глупости и недолго. Думал, что и в 3-й раз недолго, да ошибся. Пересыльная тюрьма Шиоу казалась ему раем в сравнении с прелестями Мэйгили. Увы, жалел, что придется оставить тихий уголок. Здесь он не боялся колдуна. В Шиоле хоть криком кричи, что ты Пусонг и Орио-Горуха, да хоть левая пятка злого демона Микифля. Все равно никому это не интересно. Автоматика, да? Орбитальная станция была переоборудована ДИНом Южного Триолета для своих нужд много лет назад. Тогда вокруг целого ряда планет, чаще необитаемых, начали крутиться пенитенциарные заведения, не требующие постоянного внимания охраны. На пересылке задерживаются редко. Это, образно говоря, зал ожидания тюремного космопорта, где осужденные ждут кораблей, на которых их отправят к месту отбытия наказания. Каторжане стояли на пороге этапа. Упрямцы опротестовывали приговоры и решения судов. Политических не сегодня-завтра собирались отправить в распредлагерь. Количество заключенных в Шиоле все время менялось, определяясь интенсивностью этапирования. Разместив новеньких в камерах-транзитках и забрав определившихся, служители порядка оставляли тюрьму. В них здесь не нуждались. Временами наезжал начальник учреждения. В смысле, живой начальник. Сидел в кабинете, дурел от скуки, просматривая дневник. Без происшествий, без происшествий, без происшествий, п-п, п-п. Ну и улетал максимум через неделю добровольного заточения. В его отсутствие Шеолом заведовал ЦМ, центральный электронный мозг. Схема бытия в тюрьме предусматривалась такой, что проще некуда. Из транзиток, где заключенный проходил полный медосмотр, сам того не зная, узника переводили в стандартные тет-а-тетки, камеры на двоих. Ничего лишнего. Спальня с койками и столиком, намертво вмонтированным в стену, гигиеническая капсула-универсал и тренажерка, микрокоморка с оборудованием, осуществляющим соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта. Читайте. Свод принципов защиты лиц, подвергшихся задержанию или заключению. Статья 141, параграф 78. Там все сказано. Еда в тет-а-тетку подавалась напрямую из кулинар-блока. Встроенный головизор, имея в наличии обширную фильмотеку, позволял удовлетворять эстетические и интеллектуальные потребности. Пока действовал режим номер один, заключенные декадами могли не покидать камер, дожидаясь решения своей участи. «Да они же перегрызут друг друга!» – вскрикнет нервный обыватель и будет неправ. Обыватели вообще редко бывают правы, даже когда речь заходит о способах лечения геморроя и уклонения от налогов. Проблема насилия, вечная беда мест заключения, решалась даже не ЦМом, а периферийной дубль-системой, осуществлявшей непрерывный контроль за узниками. Если в камере совершались действия, оцениваемые бдительными следаками как нарушение прав одного сокамерника другим, система без промедления восстанавливала статус-кво. Звуковой сигнал – прекратить противоправные действия. В случае отказа подчиняться – предупредительный электроразряд. Шокеры, размещенные в самых неожиданных местах, били без промаха. Если и это не помогало, включался парализатор. Когда уровень насилия с самого начала зашкаливал, звуковой сигнал и разряд опускались, парализатор включался первым. На вызов неслась кибертележка, беспомощный агрессор подхватывался манипуляторами и приходил в себя уже в карцере. По отбытию карцерного срока драчунов содержали в одиночках для лиц, склонных к насилию, без тренажерки, с фильмотекой, содержащей исключительно произведения искусства, воспитывающие гуманизм и взаимоуважение личностей. Для больных имелся лазарет, тоже полностью автоматизированный. Режим номер два предусматривал выход заключенных из камер. Общая столовая, три спортивных зала, прогулки в трех оранжереях, строго по расписанию. Этот режим предусматривал как наличие на Шеоле людей-охранников, так и их отсутствие. ЦМ и дубль-система управлялись с заключенными, получившими ряд дополнительных свобод, не хуже, чем пастушьи субмарины с сельдевыми косяками. Раз-два, подъем, зайти-выйти, занять места, прогулка окончена, вернуться в камеры, отбой. «У каждого свой страх», – бормотал дедушка Мыжи Тюмин. Это, конечно, если старик еще грелся на солнышке, а не бродил смутной тенью в пропасти Апсалбаныг. «Но и счастье у каждого свое. Положи счастье на ладони, поднеси нам, то-то мы удивимся». Толстый Ува был счастлив в Шеоле. Он не мог оценить злую иронию шутника из Диена, давшего пересыльной тюрьме такое название. Дом вечного покоя, царство мертвых, великая могила. Исследователи взахлеб спорили о верном толковании слова. Ува ничего не знал об их спорах. Скажи ему кто-нибудь, что в мистический Шеол не сходят, спускаются, а в пенитенциарный Шеол возносятся, так он и юмора бы не понял. Что тут смешного? Покой, он и есть покой. Счастье. Ночами Ува молился доброй богине Авсенах о пожизненном заключении в здешнем раю. Тюремный шаман, иначе священник, человек-котва, как Ува тайком звал всех проповедовавших загадочные высшие ценности, подарил ему образок с красивой женщиной. Вне сомнений, художник изобразил Авсенах. Печаль в глазах, слезинка на щеке, сияние вокруг головы. Ува Никян Ким Чичан, заключенный номер 62, кланялся богине и просил о милости. «Замолчи!» – ругался сосед по камере. «Дай поспать!» Тогда Ува просил шепотом. Позже он уверился. В том, что произошло с Шеолом, виноват он и только он. Толстый Ува – грязный дикарь, достучавшийся до милосердного божества. Все началось с головной боли. В виски словно забили по раскаленному гвоздю. Сосед лежал на койке, зарывшись лицом в подушку, и хрипло стонал. Ува кормил его с ложечки, насильно. Без еды можно умереть, это знает каждый. Действовал режим номер один. Живой начальник тюрьмы отсутствовал, охрана тоже. Очутиться в одной камере с покойником, умершим от голода, Уве не улыбалось. Он боялся мертвецов. Ему ведь никто не объяснил. Мертвого заберет кибертележка. Заключенные корчились в тет-а-тетках, транзитках и одиночках. Многие полагали, что причина боли в неисправности ЦЭМа. Попытки реструктуризации психики, подавление центров агрессии, наказание не пойми за что. Догадки высказывались самые разные. К сожалению, они были одинаково далеки от истины. 9 часов пытки, и королева боль оставила Шеол. Наступил час галлюцинаций. Заключенные плясали и пели, рыдали и читали длинные монологи. Кто-то впал в детство, кое-кто ненадолго выжил из ума. Камеры заполнились неожиданными, зачастую удивительными персонажами. Звезды эстрады, президенты, герои дешевых сериалов, великие люди прошлого, адмиралы флота, шлюхи, беспечальные растения. Каждый нашел себе подходящую шизофрению. В частности, толстый Ува ощутил себя шаманом Хум-Кыкватом, победителем злых духов Келе. Он связывал Келе одного за другим, распирал им пасть крепкой палкой и лил туда освященные помои. Духи корчились в муках, радуя Уву. 60 минут, и безумие без видимых последствий убралось прочь вслед за королевой болью. Эти 10 часов доставили приличный головняк. Правда, вызванный иными причинами диспетчерским службам космопортов Южного Триолета. Пенталет-2, непригодный для жизни планета, на орбите которой располагалась тюрьма, вдруг стала центром опасного для полетов сектора. Флуктуации высших классов, иначе говоря, пенетраторы, объявились неподалеку от Шиола. Роились, что ли? И количество их превышало разумную статистику в десятки раз. «Как мухи на дерьмо!» – заявил остроумнейший из диспетчеров. В определенном смысле он попал в яблочко. Обычно пенетраторы не ходят стаями. Флуктуация этого типа – одиночки. Напрочь забыв о судьбе орбитального узилища, горену синим пламенем, яйцеголовые мужи Триолета кинулись наблюдать за уникальным явлением. Рейсы отменялись и переносились, в спешке рассчитывались новые маршруты, готовились к взлету ведьмаки-чистильщики, а профессора и академики дурели от обилия новых данных. На их глазах формировалась кротовая нора, свеженькая, с пылу с жару, червоточина континуума. А уж что творилось с излучением Куклера, испусканием виртуальных частиц на границе горизонта событий, вообще не поддавалось воображению. Замеры обещали в будущем 1000 монографий и 2000 премий Лаутхаузена. «Сингулярность в тоннеле возникшего объекта», записал в блокноте член-корреспондент местной Академии наук, поскуливая от радости открытия, «все-таки существует, однако информация в нее не попадает. Материя уходит в сингулярность, а информация путем квантовой телепортации отпечатывается на...» Закончить свою общепонятую мысль он не успел. Как раз в эту минуту, когда восторг деятелей науки достиг апогея, Шеол провалился в червоточину и сгинул. Следом за тюрьмой убрались во свояси пенетраторы. Ведьмаки никуда не взлетели, космопорты вернулись к обычному расписанию. Позднее вышел ряд зубодробительных статей о социализации флуктуации. Куда забросило тюрьму, никто так и не выяснил. Для очистки совести были предприняты разыскные действия, которые завершились пшиком. «Жаль», — сказал Адольф Штильнер, известный космобестиолог, руководитель Евгенического центра «Грядущее», узнав из новостей о происшествии. «Следовало бы найти. Уверен, блудная кутузка обретается сейчас в интереснейшем месте». Штильнеру нельзя было отказать в прозорливости. Шеол вынырнул из червоточины в такой глуши космоса, далекой от обитаемых миров и пробитых трасс, что это само по себе представляло интерес. Вскоре тюрьма вернула себе славу дерьма, влекущего мух. Флуктуации высшего класса, организаторы побега на рывок, нашли Шеол быстрее Дина Южного Триолета. Оставим социализацию на совести ученых, но определенное взаимодействие пенетраторов наблюдалось невооруженным глазом. Правда, глаз для наблюдения осталось не слишком много. Чуть больше 1000 заключенных, да тюремный священник. Единственный свободный человек, по доброй воле не покидавший Шеол вместе с охраной и начальником. Молитвы толстого Увы услышали наверху. «У каждого свой страх», — сказал бы дедушка Мыжи Тюмин, сидя в здешней тет-а-тетке. «Чего мы боимся, глупые? Бояться надо того, о чем не знаешь. Страх, он в темноте. А на ладонях, пфу, и разлетелось. Звуковой сигнал оповестил Шиол о начале действия режима номер 2. Двери камер открылись, заработала общая столовая. Оранжереи предоставили узникам возможность прогулок. День, другой. И шиольцы, которые еще не называли себя рефаимами, поняли. Стряслась катастрофа. Ува тихонько ухмылялся. Он полагал иначе, но помалкивал. «Где мы?» – спрашивали заключенные друг у друга. «Что с нами?» – волновались они. «Когда нас отыщут? В конце концов, мы тоже люди». Толстый Ува прятался в оранжерее и благодарил добрую о сынах. Богиня смотрела на него с образка, и слезинка катилась по бархатной щеке покровительницы. Богиня видела дальше Увы, но молчала.